Глава 15. В замусоренном проходном дворике два типичных московских гопника, широкоплечий тупой крепыш и низкорослый подвижный крысеныш, азартно выворачивали карманы у чистеньких и интеллигентных учеников музыкальной школы. Один был со скрипочкой в футляре и смотрел зло, другой без скрипочки и смотрел обреченно. Гопникам было лет по 16, учились они в центре беспокойства и беспорядка всего района. Ремесленном училище номер 15, и их поведение для ремесленников было совершенно типичным. Единственное спасение для чистеньких и воспитанных окрестных мальчиков – это не попадаться им на пути. Но летать, подобно воробьям, эти музыканты и отличники не умели, а все больше ходили по земле. А по земле вместе с ними бродили такие вот хищники-гопники, точнее гиены. Мелкий гопник от избытка радостных чувств засветил курчавенькому скрипачу кулаком по шее. А крепыш, видя, что скрипач намеревается ответить, грозно придвинулся, нависнув всей тушей, как танк над окопом, в котором сидит пехотинец. Мол, сдавайся на милость победителя, сопротивление бесполезно. Музыканты начали послушно выгребать мелочь, которую припасли на обеды и кино. Было в этом что-то постыдное, но неотвратимое, как землетрясение или ураган. «Опа!» – радостно всплеснул руками лейтенант Курочкин, глядя на эту занимательную сцену. «Шахнин! И Бизон здесь же! Попались петухи гамбургские!» Идущий за ним следом дядя Степа тоже радостно улыбнулся. Обожал он такие драмы в подворотне со счастливым исходом, где справедливость и уголовный кодекс побеждают. Оперативники как раз двигались в сторону отделения. Дядя Степа решил отработать территорию, провести опрос. Вдруг кто-то видел Басина, и лучше в чьей-то компании, и желательно того самого, кто преподнес ему бутылку коньяка. День прошел бестолково, никто ничего не видел, так что было чувство досады от впустую потраченного времени. Но сцена в проходном дворе сразу подняла упавшее было настроение оперативника. «Ноги!» – заорал крысеныш. Гопники резко бросились в рассыпную. Лейтенант Курочкин с необычной прытью настиг крысеныша и на ходу подсечкой сбил его, а потом поднял на ноги, держал его за шкирку, встряхивая, как собачью шкуру, и в такт приговаривая. «Ну все, Шахнин, допрыгался, будешь теперь баланду жрать!» Крысеныш ныл, но висел послушно, не сопротивляясь своей горькой участи и неотвратимой силе в виде оперуполномоченного уголовного розыска. В это же время Бизон, вполне по телосложению соответствующий своей кличке, бросился на прорыв. Он намеревался снести препятствие в виде невысокого тщедушного мужчины в куртке и кепке, не выглядевшего опасным. Притом гопник его ни разу не видел. На Курочкина не кинулся бы, тот все же местный опер, а этот мужичок кто? Да никто, растопчем и не заметим. «Зашибу!» — крикнул он. Дядя Степа сталкиваться с мчащимся парнокопытным лбами не стал, что положено рогатому скоту, то негодно человеку. Как Тореадор, оперативник уклонился в сторону и подставил ногу здоровяку. Плюхнулся Бизон знатно, с мокрым шлепком и стуком. На несколько мгновений он напрочь потерял ориентацию и желание двигаться, только мычал от боли в пропахавшем брусчатку, разбитом до крови лице и в ушибленных костях. Дядя Степа нагнулся, вдавил коленом позвоночник и своими тонкими и стальными пальцами завел руки ремесленника за спину. Бизон очухался, застонал, попробовал подняться, сбросить себя докучливого противника. Что-то вякнул матерное, угрожающее и скучное. Но дядя Степа ловко и крепко связал его запястье шнурком, который всегда, по привычке прошедшего через всю войну разведчика, таскал с собой и в тыл врага, и по беспокойной Москве. Порой это куда удобнее, чем наручники, если знаешь, как обращаться. Пинками заставил Бизона подняться. Гопник начал грубо и банально материться, и дядя Степа незатейливо врезал ему ладонями по ушам, оглушив на несколько секунд, после чего ласково предупредил. «В следующий раз будет больнее». «Ах ты, мусорская!» — начал было Бизон. Дядя Степа занес снова руку, примериваясь к ушам балабола, и тот опасливо замолк. Хулиганского куража надолго не хватило. И жертв, и гопников припроводили в отделение. Осталось взять с них объяснение, составить материал, и все. Впереди справедливый суд и заслуженное наказание. Судя по всему, оно будет реальным. Эта парочка достала весь район. Уже давно они обирали школьников, а в день получки пьяных работяг. Но как-то сильно везло. Попались один раз, отделались условным наказанием, которое восприняли, как и положено правильным пацанам, исключительно как слабость со стороны общества и всепрощение за красивые глаза. Теперь наказание будет безусловное. Крысеныш шмыгал обиженно носом, скулил и причитал. «Вот такие вы менты! Вам бы все ребенка обидеть!» «Тебе на днях 17 стукнуло», — хмыкнул Курочкин, которому эта беседа доставляла видимое удовольствие. Давно он хотел этого мерзавца упаковать и теперь наслаждался моментом. «Далеко не дитя малое. Вот вам все нас, пацанов безобидных, на кичу, а у вас тут душегубы с топорами расхаживают, вы-то их боитесь, все с простыми пацанами воюете. Ну, пацан, конечно, он же безобидный, пацан же не ответит, пацан же топором не зарубит». «Постой, постой», — встрял в разговор дядя Степа. «Какой топор, какой душегуб?» «Да мы тут вечером в подъезд третьего дома зашли. Видим, стоит такой в капюшоне. Я у него огоньку попросил, а он топор вытащил и говорит, сейчас вас убивать буду, а нам оно надо, чтобы нас убивали. Мы жить хотим. Ну и сделали ноги, а он остался. Чего ему бояться, милиции, что ли? Так она его не тронет». Опять загундосил ремесленник. Оперативники отошли в сторону, и Курочкин негромко произнес: «Третий дом как раз напротив жилья этого твоего журналиста. И там из окна его дверь видна?» «Видна». «Получается, незнакомец наблюдал там за входом?» «Получается», —